Глава 25. Отлучка, увы, не прошла незамеченной, и Сэл был крайне зол. «Я вас предупреждал», — сказал он, перевел взгляд на ухмыляющегося Дайсона и добавил. «Обоих! Как вы ухитрились смыться, если я приказал никого из вас не выпускать с территории?» «Так мы тебе и сказали», — одновременно подумали Лесси и Дайсон, переглянувшись. Лаз в кустах все еще никто не обнаружил, а то, что пробираться по нему в юбке было неудобно, — ерунда. Главное — результат. «Ты завел себе любимицу, шеф», — ядовито сказал Килли. «А это добром не конча... А-а-а! Надо шкафы болтами к стене притянуть», — невозмутимо сказал незнакомый Лесси парень, сложением превосходящий даже Килли. «Мало ли, шеф всерьез разгневается. Один Килли там удержится, а все мы — нет». Хотя Сия может на карнизе повиснуть, он ее выдержит. «А вы, должно быть, Сьер Робси?» — сообразила Лесси и протянула руку. «Очень приятно». «Взаимно, Сье, наслышан». В его огромной лапище девичья рука была почти незаметна. «Простите, о чем наслышаны?» «О подвигах», — совершенно серьезно сказал тот. «Кстати, Сэл, а где мои деньги?» «И вы тоже ставили?» — начала Лесси, но Робси перебил. «Ставил. Что, продержитесь, пока не вернусь». «Хоть на этом спасибо. А, в смысле, теперь вы сделаете мою жизнь невыносимой?» «Придумайте тоже, Сье». «Лесси». «Лес? Серьезно?» «Он на тезку и ставил», — не удержался Килли. «Но выиграл же». Улыбка у Леса Робси была славная. Она разом превращала его из жуткого громилы в симпатичного деревенского парня. Не то что у Дайсона, улыбайся или нет, краше не станешь. «Отдам жалование», — проворчал Сэл. «Так, Лесси, куда вас понесло на сей раз?» Она и объяснила, и предъявила папку с документами. «Я их еще не смотрела, не успела просто. Не в такси же этим заниматься». Когда Лесси говорила так быстро, собеседники обычно цепенели. Дайсон давно это подметил и ухмылялся про себя. Но это большая часть того, что известно о Линсоне до того, как он стал мясником. Может, Сьер Вигурен дополнит... У него наверняка много материалов, как полагаете? «Вигурен повстречался с доком Гудсоном», — вздохнул Килли. «Не думал, что заклинатели такие хлипкие. Или это только западные? Взять нашего Тари, он запросто пообедает рядом с доком, а Вигурен брык, да и сам лел. Не до обморока, правда, но как-то погрустнел. Док угостил его настоечкой собственного изготовления, ну и...» Одним словом, Вигурен сейчас не в состоянии общаться. «Рапорт напиши». «Уже», — ухмыльнулся Килли. «Там и картинки забавные имеются, и кое-какие записи. Ну, ты же знаешь Гудсона». «Конечно. У него в каждом углу по самописцу». «А чего там Вигурен наговорил?» — заинтересовался Сэл. «Да так, кое-какие детали выложил». Ухмылка Килли сделалась еще шире. «Те, которыми делиться не собирался, а мы воспользуемся». Опять западники решили себе славу захапать. А как же? Чего еще от них ожидать? Держите записи, Лесси. И давайте сопоставьте данные этого вашего профессора с теми, что нам совершенно случайно перепали от Вигурена. Скоро уже пришлют регистрационный документ, так что поторопитесь. Как прикажете, сьер, отозвалась Лесси и уселась за стол Дайсона, единственный свободный в отделе. И как мы станем его делить, когда я вернусь, подумал он. Если вернусь. Если нет, то все просто, стану лежать на полу, ноги греть. Но вдруг случится чудо, ведь бывают же они. Дайсон никогда прежде так не желал снова сделаться человеком. Невозможность превратиться вгоняла его в отчаяние, а он думал, будто и не знает, что это такое. Ну, еще, конечно, имелся личный интерес, хотя шансов у него все равно не было. Но вдруг... Вон Сьер Дань, слепой и изувеченный, однако... Он встряхнул головой, отгоняя посторонние мысли, и уселся рядом с Лесси. Слушать и смотреть запись, хотя, конечно, предпочел бы не глядеть на пьяного Вигурена. Сомнительной приятности зрелище. «Дайсон! Он тоже двуликий!» — разбудил его возглас, и он заворочил головой, пытаясь понять, где вообще находится. Оказалось, под собственным столом. «Дайсон! Ты что, уснул?» «Уснул, уснул. Это плохой признак», — подумал он и снова сел рядом. «Я и человеком-то люблю поспать, но чтобы взять и отключиться посреди... такого представления...» «Так, стоп! Кто двуликий-то? Мясник?» «Вот ведь лис!» — смеялась Лесси. «Смотри! Он посмотрел и счел, что Вигурен отвратительно владеет животной формой. Хотя, возможно, такое впечатление сложилось потому, что Дог Гудсон успел напоить его своей отравой. От нее и сам Дайсон начал бы ходить зигзагом. «Теперь мы можем его шантажировать, если вдруг что», — деловито сказала Лесси. «Вы же стараетесь не упоминать о том, кто вы такие. То есть регистрация и все такое, это понятно. Начальство знает, родственники, близкие друзья и коллеги, самые доверенные, конечно же, тоже, но никто с улицы не в курсе, так?» «Ну да. Если ему не сболтнет подпоенный коллега, друг или родственник», — тяжело вздохнул Дайсон. «А регистрироваться больно?» — спросила вдруг Лесси, и он помотал головой. «Не больно. Просто неприятно. Почти как Тари сказал, вывернут мясом наружу, проверят, поставят метку, сделают как было, да и отпустят с миром. Но зачем ей знать об этом? Я почему спрашиваю? Вдруг Линсон тоже двуликий? Тогда ему легче было бы преследовать жертву, а амулет и инструменты он мог нести в сумке на шее. Как собаки-спасатели, к примеру. Ну, если он собака, а не хомячок. Но это я о глупости говорю». Лесси машинально погладила Дайсона по мягким ушам. «Тогда бы уже бродили легенды о призрачном псе, забирающем жизни. Ладно, тут работа еще на всю ночь». Он встрепенулся. «Опять буду ночевать в камере». «Удобно», — улыбнулась она. «Только ты не приходи. Просто...» «Понятно. Неловко, неудобно, коллеги. Кто в курсе, смеются». Вздохнул Дайсон и положил голову ей на колено. «Ладно, приходи», — сказала Лесси после паузы. «Я уже почти привыкла к твоему храпу». «Да кто бы говорил!» — возмутился Дайсон. «С тобой не страшно», — добавила она, наклонилась и поцеловала его в нос, заставив оторопеть. «Жаль, я совсем не знаю, какой ты человек, но если пес замечательный, наверное, и мужчина не хуже». Дайсон настолько оторопел, что застыл гипсовым изваянием. «Хоть на газон ставь. То есть, ну, в него влюблялись, и не раз, но в человека, а не в собаку. Извращение какое-то». Еще это чувство вины у Лесси. И не весь что еще. Создатель. В каком еще учреждении я смогу безнаказанно потрепать начальника за уши и дернуть за хвост? Мечтательно произнесла Лесси и протянула руку. День шел за днем, но ничего не происходило. Робси исправно мотался по фермам, заламывал чрезмерную плату за свои услуги, но так и не нанялся. Лесси сидела за документами, что-то сверяла, отмечала в блокноте, исправно бегала вокруг управления с Дайсоном, говорила, это помогает проветрить голову, а тогда в нее приходят ценные мысли. Увы, пока не выходила. «Медленно бегала, наверное», — фыркал Дайсон. И шло так все ровно до того дня, как не вернулся Робси, не бросил во дворе свою тарахтелку, как верно окрестил этот агрегат цел, не ворвался в отдел так, что дверь едва не сорвалась с петель, и не рявкнул. «Похоже, нашел!» «Не ори так», — замахал на него руками Сэл. «Что нашел?» «Рыжую бабу», — радостно ответил Робси. «То есть девицу. То есть она мне ровесница, если не постарше, но не замужем. Но рыжая. Но живая и это... целая». «Ты научишься когда-нибудь докладывать нормально, а? Зачем тебя на это самое повышение квалификации посылали?» «Да ладно, я дуркую просто», — ухмыльнулся Робси. «В общем так, ферма средненькая. За главного папаша, плюс пара постоянных работников, но они живут в домишке на верхнем пастбище. В большой дом приходят за жалованием, ну или если зовут починить что-нибудь. Мамаша, как я понял, слегла пару лет назад, да так и лежит, поэтому по хозяйству дочка колготится. Дочка, говорю, моих лет. Это вы проверьте в документах, я все не запомнил. У дочки вроде есть ухажер. Местный лекарь. Он же и мамаша пользует». «Создатель, быть не может, чтобы... все вот так сошлось», — прошептал Сэл. «Ха!» — ответил Робси. «Дочка мастью в мать удалась! Все соседи так говорят. Сам я ее не видел, с новыми работниками папаша договаривается». «Что еще соседи говорят?» «Ничего особенного. Ферма как ферма. Как мамаша заболела, папаша запил, но дочка его образумила. Работает как прежде, только очень о жене печалится. К дочке, ясное дело, сватаются, папаша не молодой уже, а одной женщине с хозяйством сложно управляться. Она хоть и не юная девица, зато приданая порядочная. В смысле, так-то прибыли там с гулькин нос, но если дело к рукам, то из этой земли можно и побольше выжить. Но девица всем отказывала, а теперь уж и свататься перестали. Тем более у нее этот лекарь завелся». «Как? Как он завелся?» — спросила Лесси. Глаза у нее блестели от возбуждения. «Да как? Приехал в деревушку рядом, работу искал. Пришелся к месту, остался. Увидел эту дочку, понравились друг другу. В общем, он, считай, живет на той ферме», — заключил Робси. «Если надо его позвать, первым делом звонят туда, потому как на квартире он снимает комнатенку над магазином. Его может и не оказаться». «Не может быть», — повторил Сэл. «В жизни случаются совпадения похлеще, чем в книжках», — ответила Лесси. «Лесс, вы сможете наняться туда?» «Попробую. Сказал, у соседей обещали больше, но жилье паршивое, так что подумаю еще. В общем, через денек вернусь». «Надеюсь, никто ничего не заподозрит». «Да все сезонные рабочие так носами крутят, пока не прижмет», — хмыкнул Робси. «Обычное дело. Эх, был бы шеф пастушьей овчаркой или волкодавом, я б его с собой взял. Но куда там, сразу вычислят. Очень уж морда приметная». Дайсон только нахмурился. «Виноват он, что ли, в том, какая именно ему досталась морда?» «Так обойдешься», — сказал Сэл. «Постарайся расспросить девицу. Как ее имя, кстати?» «Тина Даль». «Ага. Лесси, что у нас есть по ферме Даль?» «Ничего особенного, сьер», — ответила девушка, пошуршав бумажками. «Как и говорит Лесс, мать, отец, незамужняя дочь. Хозяйство довольно запущенное, рук не хватает, а побольше работников владелец почему-то нанять не желает. Только вот в сезон берет одного-двоих. Возможно, просто денег нет. Вдруг лечение дорого обходится». «Надо бы глянуть счета за лекарства», — добавил Килли. «Если сие дальний первый год болеет, они должны быть. А на них подпись доктора. Хотя мы его имя и так узнаем, если Лесс успешно состроит глазки той перезрелой девицы. То есть съесть и не даль. Зачем такие сложности? Да еще с риском спугнуть. Запрос в управу и все дела? В управе тебе не расскажут, что этот лекарь ест на обед, где шатается вечерами и прочие детали». «Так за этим лучше в пивную идти», — резонно сказал Лесс. «Там наверняка такие же работнички по выходным собираются, обсуждают, куда лучше наниматься, куда и соваться не стоит, где недоплачивают, где кормят хорошо. Заодно и про фермерских дочек болтают. Вот сходи, я тебе даже на расходы выдам. Только не надерись. Обижаешь, Сэл, я свою норму знаю». Лесси проводила их взглядом и пробормотала. «Вот бы посмотреть на работу настоящего оперативника». Дайсон только рыкнул, мол, только тебя там и не хватало. «Шучу», — вздохнула она и привычно почесала шефа за ухом. Робси вернулся на следующий день ближе к обеду, и вид имел крайне загадочный. Но не от переизбытка открывшихся ему в пивной тайн. Просто перегар его на лету сшибал редких осенних мух, да и, кажется, Лесс еще не вполне протрезвел. Правда, после трех кружек какого-то зелья, заранее приготовленного Тари, пришел в себя, принял в гимзале холодный душ, переоделся в форму, плотно пообедал и начал хотя бы отдаленно напоминать полицейского, а не бродягу. «Докладывай», — велел ему Сэл. Все терпеливо ждали, пока пожертвовавший здоровьем Робси очухается, но уже порядком извелись. «Думаю, это наш клиент», — сказал Лесс и деликатно икнул. «По внешности, ну, судя по описанию, ничего общего, кроме роста и сложения, но это, сами знаете, ерунда. Поправить портрет любой хороший заклинатель может. Вон, хоть Тари спросите. Никто не поймет, что лицо у человека чужое». «Точно», — кивнул тот. «Только если нужно, чтобы не обнаружили, это будет необратимое превращение. Сложно, хлопотно, дорого. В некоторых случаях незаменимо. Это вам не обычные маскировочные чары. Тут мастер нужен». «Ладно, с этим понятно. А дальше что? Откуда он взялся, там знают?» «Да приехал как-то, остановился в местном клоповнике, потому что колесо спустил. Пока на следующий день механик возился с его колымагой, побродил по округе, поспрашивал людей, обнаружил, что доктор там один на три деревни, да еще в возрасте, тяжело ему по вызовам ездить, особенно ночью. Ну и решил остаться. Дескать, деревня очень на его родную похожа, места тоже, ему работа нужна, будто кто возражал». «Кроме старого доктора, полагаю», — хмыкнул Сэл. «Само собой. Я его не видел, ясное дело, но описали от души. Эдакий замшелый экземпляр, который от всего лечит клизмой, подорожником и припарками. Операции давно не делал, не рискует, отправляет в город. А тут вдруг молодой да ранний, со столичным дипломом, с новыми приемами, с аппендицитом, во всяком случае, в город не отсылает, да и в остальном хорошо разбирается. И дети его не боятся», — неожиданно добавил Лесс. «Это ценно», — без усмешки кивнул Килли. «А тут ты поди, сделай что-нибудь с сопляком, который орёт и вырывается, потому что уколов боится. И злого седого доктора тоже. С Старик с ними вряд ли будет сюсюкать, не приучен, а этот, значит, нашел подход. Вроде того. А не говорил, почему вдруг не в город подался, а в деревню? И не сразу после учебы. Тогда еще ясно, всякие идеалы, помощь бедным людям, прогресс в массы, а уже в солидном возрасте. Не говорил. Расспрашивать пытались, ясное дело, там все любопытные да нельзя. Но он от ответа уходит, говорит намеками. «В итоге», — сказал Лес, — «у местных сложилась такая версия. Был этот тип известным доктором в столице, но потом что-то случилось. Скорее всего, не сумел вылечить близкого человека, а потому бросил все и отправился в деревню. Ну, вроде как, нервы в порядок привести, побыть поближе к природе, вспомнить простые случаи из практики и поэкспериментировать», — пробормотал Сэл. «Так, имя его мы проверили. Человек реальный, действительно окончил наш университет. Только он старше Линсона на 3 с лишком года. А где теперь этот...» «Венсон», — заглянул в документы Килли. «Немного поработал здесь, потом в западной столице, а затем уехал за океан. И что самое любопытное», — ухмыльнулся Сэл, «уехал он туда через год после того, как посадили Линсона». «То есть, полагаешь, его уже нет в живых?» «Вполне вероятно. Запрос-то я за океанским коллегам отправил. Но это надолго». «Он может быть и жив», — встряла Лесси. «Очевидно, ей хотелось верить в лучшее. Просто когда Линсона прятали, старались подобрать такую личность, которой не хватится. У Венсона были родные?» «Пожилая мать, он ее с собой забрал. Братьев, сестер нет, жены и детей тоже. Какие-то дальние родственники остались, но он с ними отроду не общался». «Ну вот, очень удобно. А друзья, коллеги?» «Если и были, в личном деле об этом ничего не сказано. Да и много вы общаетесь с однокурсниками, Лесси?» «Нет», — честно ответила она. «Мне некогда». «Ну вот и ему было некогда. Переезд, да еще с немолодым человеком, устройство на новом месте. Не сразу же ему там выгодное место предложили, если вообще предложили. Это дело долгое, не до писем. А потом уже новые друзья и коллеги появляются. Ну и, полагаю», — добавил Сэл, «если ваша версия верна, то выбирали из тех, у кого не слишком широкий круг общения. Может, даже написали от его имени пару писем, мол, жив-здоров, времени нет совсем. Мало у кого найдутся настолько упорные друзья, которые станут разыскивать человека через много лет. Зато есть шанс наткнуться на них в столице и не узнать. Годы никого не щадят. Можно еще списать такое неузнавание на рассеянность или там глубоко задумался и ничего кругом не видел. Ты вот меня вчера в коридоре не заметил. Вдобавок, Линсон наверняка знает свою фальшивую биографию на зубок и живо вспомнит человека, если тот назовется». «Да, так сходится», — пробормотала Лесси. «И что же дальше делать? Ждать, пока найдут этого самого Венсона за океаном? Или не найдут? А даже если не найдут, разве это о чем-то скажет? Вот сына с Едани тоже не могут найти больше 10 лет. А может, он просто не хочет, чтобы его разыскали? Сменил имя, даже и официально. Это же не запрещено? Или взял фамилию жены и живет себе спокойно? Так и Линсон. И вообще... Девушка разошлась не на шутку. Может, он добровольно уехал? Ну, обменял свою биографию, документы на фальшивые. Кто знает, что он тут натворил? Вдруг тоже был связан с преступниками? И теперь занимается тем же самым за океаном, только под чужой фамилией». «Лесси, остановитесь», — попросил Сэл, подержавшись за голову. «Мы не в криминальном романе. То есть все, о чем вы говорите, вполне возможно, но у нас нет ни времени, ни главной возможности это проверить. И времени даже меньше, чем возможностей. Чуть что не так, Линсона след простынет, ручаюсь, и даже шеф этот след не возьмет. Робси и так уже по грани прошел». «И что же делать?» «Шеф», — обратился Сэл к Дайсону, — «есть идеи?» Тот кивнул, прошествовал к доске и начертал. «Будем брать». «Что, вот так сразу? А если это вовсе не он, а настоящий Венсон?» «Извинимся», — ответил Дайсон. «Начальник тебе башку оторвет. Или хвост». Дайсон выразительно оскалился, мол, пусть попробуют. «Сначала нужно осмотреть ферму», — сказала вдруг Лесси. «Если все говорят, что этот тип почти что поселился там, то и всякие лаборатории могут быть в большом доме. Работники, как сказал Лесс, туда не заходят, вряд ли они мебель двигают. А если что-то чинят, то снаружи». «Да, но за Венсоном необходим присмотр. Если он даст знать о нашем интересе к своей деятельности, покровителю, его живо спрячут», — заметил Килли. «Ну, а нельзя его арестовать за что-нибудь? Ненадолго?» — живо спросила девушка. «Ну, там знак не заметил, скорость превысил, припирался с постовым». «Вряд ли, на таких мелочах подобные люди не прокалываются». «Может, просто двинуть ему в репу?» — предложил Ропси, полюбовавшись кулаком размером с хороший мяч. «И пусть полежит в канаве, отдохнет». «Опять ты за свое!» «Погодите! А может, Ропси его отвлечет? Ну, вроде как болен чем-то, а поскольку сам в этих местах чужой, то вот, придет лечиться», — выпалила Лесси. «Сьертари, вы можете начаровать ему какую-нибудь... «Дурную болезнь?» — ухмыльнулся тот. «Запросто. И не смотри на меня так, Лесс, инициатива наказуема». «Главное, чтоб ты сам ее потом сумел вылечить», — проворчал тот. «Так, но где мне ловить этого лекаря? Раз на квартире он почти не бывает, значит, пойдешь на ферму. Ты же все равно собирался туда наняться», — напомнил Сэл. «Вот и наймешься, заодно полечишься. Вряд ли он принимает больных в большом доме. Может, в пристройке какой-нибудь, не более того», — снова влезла Лесси. «И Лесс ничего не увидит и не узнает. А вот Венсон или Линсон может насторожиться». «Ну а что вы предлагаете?» — устало спросил Сэл. «Взять ферму кавалерийским наскоком, конечно же». «А конкретнее?» «У нас ведь есть Вигурен, верно? А он двуликий лис. Пускай потравит кур, вычтите потом у него из жалования. Папаша Даль наверняка пойдет разбираться, ругать работников и раздавать указания, как чинить ограду. Или вообще сам станет чинить. В доме останется Тина и, вероятно, ее мать. И Венсон. Его как раз отвлечет Лесс. Пусть позвонит заранее и договорится о встрече не на ферме, а на квартире. Придется людей вокруг расставить. И тихо, чтобы не спалили», — задумался Килли. «Да. И надо спланировать все так, чтобы сошлось до минуты», — азартно проговорила Лесси. «Чтобы мы успели расспросить Тину Даль. То есть, расспрашивать лучше мне, вы же сами говорили, что девушкам больше доверяют и не боятся. А пока я стану болтать с Тиной, шефу Дайсону и Сьерру Тари придется разнюхать, нет ли в доме посторонних частей тел. Понимаете?» «Хорошая идея», — пробормотал Сэл. «Немного безумная, вполне в духе шефа. Может сработать». «Так чего ты сидишь?» — написал Дайсон. «Действуй. Чтоб через час план операции был у меня. Поставлю отпечаток носа».